Руководство компании, привыкшее смотреть на собрание акционеров как на воскресную проповедь прихожанам, было с самого начала охоты за истиной шокировано, особенно когда речь зашла о финансовых махинациях руководителей компании. Ужас охватил президиум, когда в ход пошли обвинения в аморальности, если не сказать в развратности, некоторых высших менеджеров, их деловой и личной нечистоплотности, корысти и аферах за счет компании и акционеров. В шоковое состояние пришли неорганизованные акционеры, которые не знали, как реагировать, кому верить и что предпринять. Только репортеры потирали руки, чувствуя сенсационный материал. Самое страшное для руководителей было то, что рядовые акционеры говорили правду и имели доказательства. Почти 6 часов длилось истязание руководителей Исудзу, и не было сил, чтобы унять распоясавшихся Сакайя, ибо они, как рядовые акционеры, были возмущены, что руководство из корыстных побуждений пренебрегает их интересами. В Японии пытаются бороться с Сакайя, этим бичом бизнеса, хоть и без особых успехов. В 1982 году был принят закон, предусматривающий для участия в высшем форуме акционеров наличие 1000 акций, а не одной, как было прежде. Зная, что рядового акционера всегда можно подбить на сотрудничество с Сакайо, что на деле и происходит, закон предусматривает за альянс с финансово-промышленным мафиози 6 месяцев тюрьмы или штраф в 300 тысяч иен. Когда был принят закон, призванный противостоять вымогательствам Сакайя, многие из членов этих банд перешли на торговлю информацией о бизнесе. Попросту говоря, результаты экономического шпионажа стали продавать ее конкурентам по непомерно высоким ценам. Помимо достоверности информации и ее деликатности, цены взвинчивались под гарантию того, что пресса и общественность не будут знать тех, кто тайком покупает информацию. Но бизнес есть бизнес. Мораль, принципы, сомнения этического характера оказываются в стороне, едва заинтересованные лица предложат большую сумму. Тот, кто больше заплатил, вправе узнать, вопреки всем гарантиям, кто и какую информацию покупает, чтобы решать, как следует вести дела в мире ожесточенной конкурентной борьбы. Давно известно, что жестокость законов не повышает морально-этический уровень общества. Страх, хотя и может убить преступность, но он же может удушить и добродетель. Для собрания акционеров, этого высшего форума совладельцев, снимается, как правило, помпезный зал, где хочется думать и говорить о вещах, вызывающих положительные эмоции. С первых шагов акционер встречает доброжелательность и предупредительность со стороны обслуги. Торжественные и накрахмаленные руководители говорят доверчиво, запросто, как равные и равно заинтересованные лица. Подчеркиваются только выигрышные моменты в деятельности руководства и корпораций. Специально нанятые клакеры или группа акционеров, имеющие общие интересы с высшими руководителями или крупными акционерами, хлопают или создают гул одобрения. В такой обстановке вряд ли кто рискнет выступать против или опровергнуть руководителей. Если мнения руководства разделились, или главные акционеры не смогли поделить власть и дивиденды, тут рядовые акционеры становятся очевидцами того, как группировки готовы умереть за интересы рядовых подписчиков, лишь бы они за них проголосовали. Сокая – чисто японское явление и связано с нюансами островного понимания хорошего тона. считается большим унижением, если президент компании или другое должностное лицо вынуждены стоя отвечать на вопросы, которые, как правило, означают недоверие. Даже само слово «соккайя» переводится как «посещающие собрание». По смыслу же «соккайя» соответствует организованным вымогателям, каковыми они в действительности и являются. Многомерный мир, порожденный единым стремлением банкиров и бандитов обогатиться любой ценой, претерпевает самые несуразные преобразования, отягощая производительный капитал паразитическими наслоениями. Соккайя действует по интуиции и вдохновению. Между тем, существует один безотказный прием, заставляющий голосовать собрание за любое решение. Научно доказано, что после первого часа внимание рассеивается, а после второго наступает зона безразличия, когда слушателю становится все равно, что скажут и какое решение примут, лишь бы скорее покинуть помещение, выпить кофе, позвонить жене и тому подобное. А если речи длятся более 3 часов, нет такого предложения, которое бы не прошло, будь то собрание, заседание, конференция, коллегия, съезд или другое мероприятие. Этим широко пользуются. Еще Перикл, чтобы провести угодное ему решение, говорил часами. Измученные афиняне голосовали за любые предложения. Под палящими лучами солнца, утомленным и усталым, с пересохшими ртами, им становилось муторно от одной мысли, что кто-то еще выступит и, не дай бог, возразит. Толпа торопилась быстрее завершить голосование. Разумные и высокоорганизованные люди, какими были эллины, становились дикарями, если кто-нибудь пытался пробраться к лобному месту, чтобы опровергнуть доводы великого оратора. Что говорить о современных менеджерах, которые не по наитию, а из блестящих лекций лучших профессоров Гарварда и Сорбонны, Принстона и Кембриджа, Токийского и Боннского университетов, знают о тайнах коллективного психоза. Знание психологии, социологии и мотивации людей считается непременным атрибутом будущих менеджеров. Не пойман, не вор. Но если попался, приходится платить не только миллионеру, но и шпиону-наводчику. Так репортер колонки «Слухи с Уолл-стрит» Уинос, работавший в респектабельном журнале для миллионеров Wall Street Journal, был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения. Вся вина репортера заключалась в том, что за день до публикаций он показывал оттиски статей своему приятелю. Эта невинная, на первый взгляд, любезность была, по сути, сговором 2 мошенников, ибо приятелем репортера был биржевой маклер из посреднической фирмы Кидер Пибоди. Маклер, пользуясь информацией, которая остальным станет известна только на следующий день, заключал сделки, сбрасывая те акции, которые падают в цене, и приобретая те, чей курс резко повысится. Любое слияние, концентрация, захват, смена руководства, экономические пертурбации моментально отражаются на курсе акций. Слухи, как известно, подтверждаются, в то время как официальные заявления надо перепроверять. Этим и пользовались 2 афериста. Один из них сел за решетку, другой потерял право играть на бирже. Даже политическая информация трансформируется в биржевые выгоды. Когда шах бежал из Ирана, акции концернов, связанных с экономикой этой страны, резко упали в цене. И те, кто раньше остальных получили информацию, успели сбросить свои акции по высокой цене, А те, кто приобрел, через неделю из прессы узнали о катастрофе, постигшей шаха, следовательно, и их злополучных держателей этих обесценившихся акций.